Рука судьбы ставит именно в такие условия, которые вызывают сознание яро на них реагировать. Застой сознания пресекает продвижение духа. Потому и нагружение, и именно такими подробностями, которые заставляют переживать все особенно остро. Жизнь бьет по самым чувствительным и уязвимым местам, вынуждая ответствовать на все и обогащая нужным опытом. Будем приветствовать каждую новую волну как новую возможность приумножить опыт и знания.